Браво! Вы подлинный соавтор, и герой, и героиня, предложенные вами, превосходны. Браво, мой друг! Я принимаю кардинала де Рогана в главные действующие лица. Знаю, этот не подведет. Бомарше, как создатель, обязан наперед знать, как будут вести себя действующие лица в придуманной им интриге в его пьесе «Жизни». А теперь, маркиз, я хочу немного побеседовать с молчаливой мадемуазель де О. Вы можете вернуться в свою келью в Бастилии. Засмеявшись, Бомарше добавил, если бы вы видели тогда свое лицо, вы меня не поняли тогда, заговорил маркиз. Точнее, поняли в пределах пошлой банальности. Для меня ревность лишь доказательство глупой относительности наших понятий. К примеру, есть племена, у которых в понятие гостеприимства входит предлагать гостям свою жену как чашечку кофе, и где достоинства женщины определяются количеством любовников. За то же самое, как известно, в Европе женщину презирают, а в какой-нибудь Персии убивают. Так что испытывать ревность смешно для мыслящего. Да, мадемуазель де О, мне бесконечно желанна. Но я отнюдь не буду против, если она по выгоде или по сладострастию будет с вами. Я назову это милым непостоянством, на которое я плюю. Главное, чтобы после она возвращалась ко мне. Но если после она не вернется, вот это я назову коварной неверностью и буду страдать. Так что я желаю вам получить максимум удовольствия друг от друга. Однако я хотел бы, чтобы потом она не забывала своего верного старого друга. Но я боюсь, что после встречи с нею вы с вашими обычными предрассудками станете препятствовать нашим встречам, нашим пылким встречам. Ведь так оно и было. Жалкий вы человек. Бомарше промолчал и сказал мадемуазель, читаем следующую сцену. Он поднялся и вступил в маленькую комнатку. Мадемуазель засмеялась и поднялась навстречу. Они стояли друг против друга. Бомарше молчал, а мадемуазель все смеялась и опустила вишневую занавесь. Теперь Бомарше и женщина были скрыты за занавесью, и оттуда глухо, будто из подземелья, зазвучал его голос. В это время я узнал, что в Трианоне готовится премьера моего цирюльника. Какие исполнители! Голова кружилась. Королева играет Розину, брат короля — граф Д'Артуа Альмавиву, а Фигаро должен играть граф де Бодрей. Слова Бомарше из-за занавеса прерывались счастливыми вскриками мадемуазель де О. Наконец Бомарше, несколько покрасневший, появился из-за занавеса, церемонно ведя под руку мадемуазель. Ферзен задыхался от ярости, и в который раз его рука смешно, нелепо искала эфес шпаги. «Животное, жирная старая свинья!» — сказал граф, стараясь не глядеть на мадемуазель де О. Он страдал. «Я прощаю ваши оскорбления, ибо они рождены законным чувством негодования. А для вас, граф, хочу немедленно уточнить, в отличие от маркиза, я старомоден и не допущу ничего непристойного ни в своих сочинениях, ни в своем доме. Крики восторга, которые так артистично воспроизводила мадемуазель де О, были всего лишь иллюстрацией. И именно их издавала королева, примеряя очаровательный туалет Розины, изготовленный мадам Берте, — сказал Бомарше примирительно. — Как она смеет! Как смеет! — повторял бледный граф бессвязно. — Смеет что? — спросил Бомарше. — Быть так похожа на королеву? И тогда мадемуазель де О впервые открыла рот. — У нас республика. На кого захочу, на того и буду похожа. — Боже мой! — только и смог прошептать граф. — Вы правы. Даже голос, — сказал Бомарше и добавил совсем примирительно. — Так что представьте мое состояние. Днем я ездил на репетиции в Трианон, где в моей пьесе «Королева» играло главное действующее лицо. Вечером трудился над сочинением другой пьесы, где уже сама королева должна была стать главным действующим лицом и погибнуть. — Вы негодяй, — сказал граф. Для окончательного выяснения точности этого утверждения мы вернемся к моей интриге. Итак, мне было ясно, мадемуазель де О в роли королевы должна была появиться в будущем, но вначале кто-то должен был дать толчок сюжету, соединить лже-королеву и глупца-кардинала. Толчок сюжету, где героем задуман любвеобильный болван, должна дать, естественно, женщина по амплуа соблазнительница. Итак, нужна была еще одна роскошная дама. Маркиз не подвел и тут. «Маркиз, я жду». «Да». «Я нашел и ее», — мрачно пробормотал маркиз. «Надо сказать, граф, весело», — продолжил Бомарше. «Эта дама была когда-то подругой мадемуазель де О по древнейшей профессии. Отсюда и близкое знакомство маркиза с нею, но при этом она была куда хитрее простодушной мадемуазель и еще больше сочинительница. Она выдумала, что происходит от потомков исчезнувшей династии наших королей, от некоего незаконного отпрыска Генриха II Валуа, впавшего в жестокую бедность. За небольшие деньги она обзавелась соответствующими документами и теперь называла себя госпожой Жанной де Валуа и носила титул по одному из своих бесчисленных мужей графиня де Ламотт. Когда я впервые увидел ее, рот чувственный, пожалуй, слишком велик, нос тонкий, орлиный, даже несколько хищный, но глаза в пол лица горящие, огромные глаза и прекрасные белокурые волосы, но главное — роскошное узкое тело, а какие плечи! Жанна де Ламотт не была красива, граф, но она была гораздо больше — обольстительница. Итак, сейчас на сцену выйдет новое действующее лицо. Но, как вы знаете, граф, реальная Жанна де Ламотт вот уже 5 лет как гниет на кладбище. И я вынужден воспользоваться услугами все той же мадемуазель де О. Она сыграет нам и эту роль. — Эй, Фигаро! Фигаро с поклоном передал мадемуазель де О несколько листков пьесы. «Итак, место действия, — начал Бомарше, — Пти-мезон кардинала у заставы Вожерар. Явление 8, госпожа де Ламотт и кардинал». Она насмешливо смотрела картины на стенах и сказала: «Мадемуазель, ваш выход!» Мадемуазель де О начала читать. «На стенах у вас изображено множество дам, целый гарем, но учтите, ваше высокопреосвященство, я одна могу заменить вам весь ваш гарем, однако принадлежать к нему никогда не буду». — Не самая плохая реплика, — сказал Бомарше, — это я велел ей так начать, чтоб сразу поставить себя в особое положение. Далее исполняй ремарку. — Ремарка. Она подошла к кардиналу и молча посмотрела ему в лицо, потом улыбнулась, и мадемуазель де О подошла к Ферзену, посмотрела на него, граф, побледнев, что-то шептал. И тогда, усмехаясь, мадемуазель де О взяла в руки его лицо и поцеловала. Граф слабо отбивался. Еще поцелуй, и еще. После чего она со смехом оттолкнула Ферзен. Что? «Что это значит, сударыня?» — нелепо спросил граф. «Какой странный вопрос», — сказал Бомарше. «По-моему, это поцелуй согласно ремарке».